Глава 13. Город Селасия мне понравился. Широкие улочки, уже привычная мне архитектура зданий, спокойные лица греков, спешащие куда-то работники и рабы. Все практически точно так же, как в Спарте и Афинах. Отличие лишь в масштабах и количестве людей. Мы остановились в одном из немногочисленных трактиров. Геатрос Иринеус, съев сытную мясную похлебку, пошел договариваться с хозяином о ночлеге. «Две комнаты свободны. Одна для вас с Агатой, в другой разместимся мы», — сказал целитель, садясь на свое место. «Отлично», — потерла я ладошки. Жизненная энергия в полной мере вернулась ко мне, я буквально кипела жаждой деятельности. «Вам нужно отдохнуть с дороги, Геатрос Иринеус», — сказала я ему. «Эол с Асе сами справятся, купят нужные продукты в дорогу». «Было бы неплохо отдохнуть», — кивнул лекарь. «Солнце что-то в последние дни было особенно безжалостным. Я ведь хоть и чувствую себя после получения третьего дора просто прекрасно, все же устал». «Да, сходите, поспите, за нас не волнуйтесь», — безмятежно улыбаясь, сказала я. Старый лекарь подозрительно прищурил светло-голубые глаза. «Аглая, ты чего это снова задумала, а?» «Ничего», — так же спокойно ответила я. «Тоже пойду спать». «Точно», — приподняв кустистую бровь, настойчиво уточнил Иринеус. «Конечно. Агата проводит», — кинула я заговорщический взгляд на свою телохранительницу. Та уже была посвящена в мои планы и тоже загорелась идеей поздравить Геатроса с днем рождения. «Да, госпожа Аглая, я вас сопровожу и буду охранять ваш сон». Я и Агата отправились на женскую половину таверны. Геатрос Иринеус, несколько раз на нас оглянувшись, пошел к себе. Эола и Асе, давным-давно получившие необходимые инструкции, устремились на рынок. Мы вошли в коридор, но я, подмигнув Агате, потихоньку выглянула в общую залу. Целителя нигде не было видно, значит, точно ушел. «Доброго дня», — остановила я шедшую мимо нас рабыню. «Где у вас здесь находится кухня?» — спросила ее. Девушка в удивлении широко распахнула глаза. «Добрый день, госпожа», — опомнилась она через мгновение. «Простите, поклон. Кухня в той стороне», — и махнула в общую залу. «Вон та дверь, откуда выходят подавальщики». «Понятно, спасибо». Я благодарно ей кивнула. «Пойдем, Агата, вещи наши оставим в комнате». Скинув наши котомки с личными вещами, я зарылась в одну в поисках так необходимой мне вещи. «Вот она, милая моя», — улыбаясь, вытащила сделанную кузнецом по моему особому заказу сковороду. «Вы ведь именно на ней пекли те самые невероятные блинчики?» — спросила Агата, наблюдая за моей суетой. «Да», — кивнула я. «Ну что, пойдем? Возможно, наши мужчины уже вернулись». Сопровождаемая Агатой спустилась на первый этаж, вышла в общую залу, в которой могли принимать пищу только свободные граждане. И в основном это все же были мужчины. Женщины чаще всего предпочитали принимать пищу в гинекее, в небольшой зале. Я предубеждениями гречанок не страдала и ела в общей. На меня, конечно, косились, но я была в белой тунике, с клинком на поясе и золотым браслетом на запястье. То есть свободная, и могу делать, что хочу. Селасия все же городок, относящийся к Спарте, а значит, и мужчины, и женщины здесь имеют равные права. «Уважаемый Джудас», — обратилась я к крупному мужчине, сидевшего за угловым столиком и наслаждавшегося каким-то напитком из крупной глиняной кружки. «Можно попросить вас об услуге?» Хозяин таверны заинтересованно на меня посмотрел. «Госпожа, я вас внимательно слушаю». «Мне нужна ваша кухня, доступ к печи и некоторым продуктам. За все будет оплачено». «А что вы хотите приготовить?» «У моего друга, Геатроса Иринеуса, важная дата. Хочу его порадовать заморским блюдом». Джудас молчал несколько секунд, думая о чем то своем. «Хорошо», — наконец сказал он и встал из-за стола. «Я вам лично все покажу. Только оплатой пусть послужат не оболы, а осмотр Геатроса Иринеуса. У меня в последнее время сильно болят ноги. Не могу долго стоять и даже хожу уже с трудом». «Я сама вас осмотрю», — улыбнулась. «Я тоже Геатрос. Меня зовут Аглая Арис». «Вот как?» — удивился мужчина, а потом, опомнившись, поклонился. «Для меня честь с вами познакомиться и в радость принять лечение. Вы же та самая Геатрос Аглая?» «Возможно, та самая», — постаралась я скрыть изумление. «Не думаю, что целителей среди женщин так уж и много, особенно с именем Аглая. А слухи о вас даже до нас дошли», — улыбнулся хозяин таверны и лично распахнул передо мной двери на кухню. «Прошу вас, госпожа Геатрос Аглая, проходите». Помещение было большим и радовало чистотой. Глиняные большие горшки, тщательно отмыты от копоти и жира, каменный пол без разбросанных по нему остатков еды, стены выкрашены в белый цвет. Запахи готовящегося мяса и рыбы сладко сплетались с ароматами свежей выпечки. Неповторимый букет и услада для моего обоняния. Рыбу чистили во внутреннем дворике. Я посмотрела в широко распахнутое окно. Несколько рабов усердно трудились и умело ее разделывали. Там же на открытом огне жарили кусочки мяса. В основном еду готовили в жаровнях или на открытом огне, используя котелок, подвешенный на цепи, или варочный котел, который ставили на решетку или таган. Когда-то я сильно удивилась тому, насколько в этом мире и времени люди искусны в плане обработки продуктов. Использовали и гриль, и жарку, и варку с тушением. Процесс приготовления пищи чаще происходил на улице, особенно летом, или на кухнях, снабженных отверстиями в стенах или крыше для выхода дыма. К мясным блюдам подавали супы и соусы. Ели также сосиски и кровяную колбасу. В пищу добавляли различные специи и приправы, в сладких блюдах использовали мед. Во многих домах приготовлением пищи занимались рабы, один или несколько. Женщины обычно считались лучшими поварами, чем мужчины, и готовка была одной из их домашних обязанностей. В самой кухне часть расторопных поваров месила тесто для хлеба. Куполообразная печь стояла в дальнем от меня углу, она нагревалась разведенным снизу огнем. Мне нравились и лепешки из ячменной муки, называемые здесь маца, тага, и белый пшеничный хлеб, именуемый артес. Греки умели готовить выпечку. Сохранять продукты свежими было довольно трудно. Дары моря доставляли к месту назначения живыми. Некоторые фрукты сушили. Мясо и рыбу мариновали, коптили или солили. Тем не менее, в пищу довольно часто употребляли несвежие или грязные продукты, и пищевые отравления были весьма распространенным явлением в Древней Греции. «У меня все свежее», — словно прочитав мои мысли, снова заговорил Джудас. «Мне нужны две полные крынки коровьего молока, 6 яиц, светлая мука, самого мелкого помола, что у вас есть, соль, плошка меда», — перечислила я. Кроме блинного торта с заварным кремом, у меня в планах было приготовить рыбу, жареную в кляре, и шашлык. «Можете выделить мне 2 помощников для работы с мясом?» «Конечно, конечно», — закивал Джудас. Ему явно было любопытно, что же такого хочет приготовить эта странная лекарка. Но тем интереснее, какое впечатление на него произведет конечный результат моего труда. Но самое главное, чтобы Геатрос Эринеус был счастлив. Он заслужил. Заготовкой я провела всю вторую половину дня. Когда я выложила на решетку свою металлическую сковородку, сидевший неподалеку хозяин таверны вытянул шею. А уж стоило мне начать жарить блинчики, так он переставил табуретку практически вплотную ко мне и с жадностью ловил шедшие от них ароматы. «Что это за блюдо? А вот сюда вы что положили? А как долго мариновать? А зачем столько меда?» Засыпал он меня вопросами, но я не жадная и тайну из простого делать не стала. Все ему рассказала, а он старался запомнить, редко переспрашивая детали. «Каждый блинчик нужно смазать кремом», — говорила я, демонстрируя, как именно. «Можно попробовать?» — спросил он и тут же получил полную ложку заварного лакомства. «О, боги! закатил он глаза, а я не удержалась и весело разулыбалась. «Как же вкусно! Мед, яйца и молоко — необычное сочетание. Вы же еще сюда добавили муку?» «Все правильно, только не переборщите», — кивнула я, возвращаясь к сборке торта. «Последний штрих — украшение». В живописном порядке разложила ягоды и нарезанные тонкими ломтиками фрукты поверх крема. «Красиво», — вынес вердикт Джудас. Вокруг нас, позабыв о своих обязанностях, столпились работники и жадными глазами смотрели на получившееся блюдо. Должна признать, вышло совсем неплохо. Мне самой очень понравился конечный результат. «Приступим к рыбе». Отвлекая всех от созерцательного состояния, воскликнула я. «Рыба, жареная в кляре из муки, яиц и соли». «Готовы?» — обернулась я к замершим людям, согласившимся создать праздничный шум для моего лучшего друга. Народ синхронно закивал, не скрывая своего нетерпения. В руках у каждого были разноцветные кусочки конфетти, которые были нарезаны эолами ассе из разноцветной ткани. Раз уж в этом мире пока нет цветной бумаги, в принципе, бумаги нет, пришлось импровизировать. «Свистите погромче и кричите: „С днем рождения, Геатрос Эринеус!“ А уж как подойдет поближе, кидайте в воздух тканевые лепестки». «Все сделаем, госпожа Геатрос Аглая, не переживайте», — успокоил нервничающий меня Джудас. «Геатрос Эринеус идет!» В общую залу выбежал Ассе, посланный проследить за целителем. Не прошло и минуты, как старый целитель вошел в зал, наполненный людьми, и ошарашенно замер, глядя на это улыбающееся столпотворение, он явно не понимал, что происходит. «С днем рождения, Геатрос Иринеос!» — воскликнула я, и мой крик подхватил десяток луженых глоток. А полетевшие на голову лекаря разноцветные кусочки придали празднику особое очарование. «Ну, Аглая, ну и мастерица же ты удивлять!» Счастливо улыбаясь, Геатрос Иринеус с удовольствием положил в рот последний кусочек именинного торта. «Ежели каждый год в день моего появления на свет такой праздник и такие угощения будут устраивать, то я уже с нетерпением жду следующего раза», —